коридоре пахнуло холодком. Позади, словно стук капель из неисправного крана, слышались медленные, тяжелые шаги. «Я вас очень прошу, поговорите с Любой». Содержавшись в дверях, Мишка заглянул в глаза хозяйки. «Их надо спасать. Обоих». Валентина Петровна закивала, прижала платок к глазам. В сумраке прихожей этот платок был похож на белый флаг капитуляции. Мишка замер. «Вы плачете?» — спросил он шепотом и легонько сжал ей локоть. «Какая вы тонкая, чуткая!» Валентина Петровна расчувствовалась пуще прежнего. Слезы побежали из ее глаз, и она не могла скрыть этого. «У вас нежная душа. Пойдемте, пойдемте, я доведу вас до дивана, дам воды». Мишка захлопнул входную дверь и повел женщину обратно в комнату, придерживая ее за плечи. Усадив Валентину Петровну на диван, он не побежал за водой, а пристроился рядом, на самом краешке, заглянул в глаза. «Ну, успокойтесь, вам уже хорошо, все наладится». Он не понимал, что напало на эту приятную миловидную женщину, совсем еще молодую и привлекательную. Не догадывался, что причиной тому были вовсе не любовные дела сестры и ее неудачи, хотя и это тоже. Но главное, вырвалось наружу то, что копилось последние годы, вся боль одиночества, тоскливого, затаенного ожидания, досады, ведь годы уходили, а счастья не было. Не мог Мишка вникнуть во все тонкости женской истерзанной души, но кое-что и он уловить мог. Ну что вы, Валя!» Он оглаживал ее плечи, спину, немного встряхивал ее, думая, что это поможет. Потом прижал голову к своей груди. Его рука лежала на такой беззащитной тонкой шее, что Мишка поневоле сам расчувствовался и тоже всхлипнул. «Не надо, ну пустите, не надо!» — еле слышно говорила она. А рубашка мокла от слез. Мишка это чувствовал, как чувствовал и ее горячее, словно в лихорадке, пылающее тело. И случилось непонятное. Впервые в жизни Мишка разревелся сам. То ли в резонанс вошел с плачущей, то ли еще по какой причине, но его вдруг затрясло. Из глаз покатились слезы, и он, опустив шею сам, уткнулся лицом в ее грудь, тяжело вздымающуюся, еле прикрытую халатом. Теперь они рыдали оба с такой силой. Словно произошло нечто ужасное, непоправимое, и это непоправимое можно смыть лишь потоком слез. Она приглаживала его по затылку и прижимала, сильнее и сильнее, так что начал задыхаться, его руки обвили ее тело трепетное, вздрагивающее, и скользили по нему, не могли остановиться. «Не надо», — еле лепетала она, все так же не отпуская головы. «Не надо, зачем? Вы противный мальчишка, как вам не стыдно? Не надо!» Мишка рыдал, хлюпая носом, трясся и не отвечал, он умудрился расстегнуть верхние пуговицы и теперь не только орошал ее кожу слезами, но целовал, целовал, шею, груди, ложбинку между ними, голова у него кружилась, чего обычно в таких случаях не бывало, но это совсем не мешало, тело было таким податливым, мягким и вместе с тем жгущим, что он ничего не видел и не слышал. Если бы его спросили: «Миша, где ты сейчас, с кем?», он бы сразу и не ответил, какое-то затмение нашло. Она сама съехала по спинке дивана вниз и чуть вбок откинулась, увлекая его за собой, не отпуская от своей груди. Даже теперь оба не переставали всхлипывать, вздрагивать в странном и неожиданном единении, охватившем их таких разных и не только лишь по возрасту. Остановиться они уже не могли, да и не хотели они останавливаться. Мишка опомнился минут через 10, быстро встал, поправил одежду, застегнулся, потом встал на колени перед ней, поцеловал, сначала в губы, потом коснулся шеи, впадинки у бедра, рука его заскользила по ногам, но он одернул себя. Времени оставалось в обрез. Люба выскочила из-за двери деканата, раскрасневшаяся, возбужденная, глаза горели. Натолкнувшись на входящего в комнату преподавателя и чуть не сбив его с ног, она даже не извинилась, а лишь скинула голову и быстро пошла по коридору к лестнице. «Ого», — подумал Мишка, — «я сейчас прям как капля воды на раскаленную сковородку угожу». Тем не менее он вышел из-за угла, откуда наблюдал за всем происходящим, поднял руки вверх и с таким видом, будто моля о перемирии, двинулся навстречу Любе. Она пронеслась мимо, не обратив внимания на Квасцова. «Любашенька, постой!» – забежал тот сзади. Получив в ответ косой невидящий взгляд, Мишка зашел с другой стороны и плелся теперь молча, на шаг приотстав от девушки, задевая плечом встречных студентов. Все спешили по своим делам и не догадывались, что там творится у кого-то на душе, а толчки, суету, гомон в институтских коридорах принимали как нечто само собой разумеющееся. Из распахнутых дверей брызнуло солнце. На последней ступеньке каменного институтского крыльца Квасцов догнал ее, забежал чуть вперед. «Да погоди же ты! Ну чего привязался?» – почти выкрикнула Люба. Мишка на минуту опешил, но взял себя в руки. «Дело есть дело. Считай, что это не я перед тобой, а Сергей», – процедил он. Девушка фыркнула, они уже начинали привлекать внимание прохожих. «Говори, только побыстрей». «Один минут», – осклабился Мишка. «Давай, присядем». Лавочки во дворе были заняты, пришлось идти в скверик напротив, через дорогу. На переходе Мишка успел купить у мороженщицы лакомку и, галантно склонив голову, протянул мороженое Любе. «Охладиться тебе, подруженька, не помешает», — зло подумал он, тая свою мысль за обаятельнейшей улыбкой. «Не вышло». Люба, взяв лакомку двумя пальцами, тут же бросил ее в стоящую рядом урну и, брезгливо оглядев пальцы, полезла в сумочку за платком. «Твой минут прошел уже», — сказала она. Но лавочка была совсем близко, и, на удивление, пустая. «Сели». «Сергей за тебя очень волнуется», — начал было Мишка. Люба его оборвала. «Без тебя разберемся». «Но просил-то он именно меня, понимаешь? Специально письмо написал». С Мишки, как слетал сейчас с тополей белый пух, слетала под ветерком Любиного презрения вся его напускная уверенность. «Очень жаль, что он так и не понял, с кем имеет дело». Глаза собеседницы сузились, и Мишке показалось, что в них стоит уже ничем не прикрытая злость. «В кого метишь?» – удивился он. «В тебя!» – с нажимом резко ответила Люба. «Однако!» – попытался изобразить благородное возмущение Квасцов. «Все?» – Люба дернулась, вставая. «Да нет, не все. Мишка решил идти до конца. Дружба дружбой, но и у меня есть предел, други дорогие!» В нем вспыхнула злоба, и одновременно пришло какое-то ледяное спокойствие. «Твой дружочек новый, тот, что до Сергея был хорош, да и после Серегиного ухода пригодился старушка, просто подонок, и больше никто, дерьмо, натуральное». «За такие слова? Он Серегу по твоей милости угробит в конец. Ты, надеюсь, знаешь, что они там?» Мишка мотнул головой куда-то влево. «Не ровня». «А тебе-то здесь?» Люба повторила жесть собеседника, мотнув головой вправо. «Откуда это известно?» Серега сам писал. «Покажи». «Много чести». «Не верю». Люба облегченно вздохнула и собралась уходить. «Нет, ты постой». В голове у Квасцова творилось что-то невообразимое. Он готов был собственными руками задушить сейчас, прямо здесь, в сквере, эту упрямицу. «Какая все же разница между сестрами?» мелькнула в его мозгу. «У меня просто нету с собой письма этого, понимаешь? Что тебе, почтальон, что ли, таскать сумки с бумагой? Вот когда будет, тогда и приходи». «Ладно, мать, черт с тобой, но ты хоть напиши ему, что все кончено, зачем мучить человека? О себе беспокойся». «Контакта не было и не будет», — подумал Мишка. «Ну, Сереженька, подыскал же ты себе мегерочку». Другой не то, что уступил бы ее первому встречному, а и в придачу бы дал многое, лишь бы избавиться. Здесь я промахнулся явно. Надо было сперва на подруг выйти. Но и сдаваться не хотелось. Чего-чего, а настойчивости Квасцову было не занимать. «Ты морочишь головы двоим, а они готовы перегрызться из-за тебя. Нашелся здесь мораль ходячая, на себя погляди. В конце концов, знаешь, кто ты такая?» Девушка молчала. Мишка сощурил глаза и на всякий случай немного отступил назад. «Обыкновенная шлюха, шалашовка рублевая». Люба без размаха резко ударила Квасцова по лицу. «Привет будущему генералу. Серый твои поручения выполнил с блеском, правда, без подружек обошелся и их пустого куриного квохтанья. Но все нормалек, так что теперь-че я на место простого сидельца на губе уже никак не согласный. Пускай берут как минимум начальником губы или, как там у вас, командиром. Короче, название завгубой я не обижусь, но шутки в сторону. С Любой у меня не коммуникейшн, понимаешь? Ну, а на сеструху ее я нажал крепко. Верь, дела твои скоро на лад пойдут. Хотя я от души бы советовал тебе, старче, завяжи ты с ней, пока не поздно. Пользуйся моментом, что этот обалдуй Новиков появился. Ты ему памятник нерукотворный воздвигнуть обязан за то, что он принимает огонь на себя. Спасайся, Серый, пока не поздно. А из института любовь твою, наверное, попрут, как и меня. Но ты там не отчаивайся. И всегда помни, что дембель не за горами. Всегда с тобой твой верный друг Мих Ан Квасов. 28.06.1990 года.